Торг. Один бедный человек, купаясь, утонул в реке. Его тело, немного ниже по течению, случайно выловил проживающий поблизости богач. Родственник бедняка, узнав об этом, пришел к богачу с просьбой отдать ему тело. Богач, однако, потребовал выкуп. Не обладая нужной суммой, бедняк предложил свою цену за тело родственника, гораздо ниже требуемой. Богач наотрез отказался отдать утопленника за столь малую, по его мнению, сумму. Ни о чем не договорившись, они расстались. Не зная, как поступить, богач пошел за советом к местному мудрецу и обрисовал ему ситуацию. «Будь спокоен», — ответил мудрец, — «больше он нигде его не купит». Через некоторое время к мудрецу пришел бедняк и пожаловался на действия богача. «Будь спокоен», — сказал мудрец, — «больше он никому его не продаст». Три способа оскорбления. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь оправдывает то, что не понимает сам, чужим безумием. Поэтому никогда ни на кого не обижайтесь и не оскорбляйте сами, чтобы не прослыть глупыми, бездарными рабами. Ты иди. По дороге в безлюдной местности шел путник. А у дороги, под деревом, в глубокой медитации сидел, закрывши глаза, старик. Путник подошел к старику и, не обращая внимания на его медитацию, громко поприветствовав его, спросил: «Почтенный, долго ли мне еще идти до ближайшего города?» Старик открыл глаза и, как будто не выходя из своей медитации, махнул рукой в ту сторону, куда шел путник, и сказал: «А ты иди». Путник понял, что с ним не хотят разговаривать. Обидевшись, он отвернулся от старика и быстро зашагал дальше по дороге. Но, пройдя лишь с десяток шагов, путник услышал позади голос старика: «Если так будешь идти, дойдешь до захода солнца». Тяжелая ноша. Однажды шел по пустыне вор и нес на своей спине бурдюк с награбленными сокровищами, и ноша его была тяжела. Долго он шел под палящим солнцем пустыни, страдая от жары и от тяжести своего драгоценного груза. И чем дальше он шел, тем сильнее и сильнее его мучила жажда, тем сильнее и сильнее давила вниз тяжелая ноша, отнимавшая у него последние силы. «Брось бурдюк с драгоценностями», — советовал ему внутренний голос. «Быть может, налегке ты сумеешь дойти до воды и выживешь?» Но не слушал вор свой внутренний голос и упорно терял силы, сгорбившись под своими драгоценностями. И вот, когда последние силы готовы были оставить его, и вор почти падал в изнеможении, он увидел неподалеку бурдюк, видимо, брошенный путником, проходившим здесь до него. Собрав остаток сил, вор радостно устремился к нему, как к последней своей надежде напиться воды. Но, открыв бурдюк, Вор не обнаружил в нем ни капли воды, он был доверху набит сокровищами. Утешение царя Дария. У персидского царя Дария умерла любимая, прекрасная жена. Монарх был безутешен. Демокрит пообещал вернуть к жизни покойную, если царь даст ему все необходимое. Дарий отдал распоряжение не жалеть никаких средств. Тогда философ заметил, что теперь ему не хватает только одного. Дарий должен написать на гробнице жены имена трех человек, никогда не испытавших горя. Как только это исполнится, красавица тотчас оживет. Всемогущий царь, конечно, не мог этого выполнить. Тогда Демокрит засмеялся по своему обыкновению и сказал: «Что же ты, нелепейший человек, не перестаешь плакать, как будто с тобой одним случилось такое несчастье? Ведь ты не можешь найти даже одного человека, которому не пришлось бы испытать какую-либо печаль». Храбрость раба. Хусейн был внуком пророка Мухаммеда. Дом его был прекрасен, а кошелек туго набит. Тот, кто обижал его, обижал богатого человека, а грозен гнев богатого. Однажды раб, несший чашу с кипятком, проходил мимо Хусейна, когда тот обедал. К несчастью, брызги кипятка попали на внука пророка, который испустил вопль гнева. Упав на колени, раб не утратил присутствие духа и напомнил стих из Корана: «Рай для тех, кто обуздывает свой гнев», — воскликнул он. «Я не гневаюсь», — бросил Хусейн, тронутый этими словами. «И для тех, кто прощает людей», — продолжал раб. «Я прощаю тебя», — сказал Хусейн, — «ибо Аллах любит милосердных», — добавил слуга. В ходе этого разговора улетучился гнев Хусейна. Обретя былое равновесие, он заставил раба подняться и произнес: «Отныне ты свободен. Возьми вот эти 400 серебряных монет». Таким путем Хусейн научился обуздывать свой характер, который был столь же великодушным, как и вспыльчивым. Поскольку его характер был ни злым, ни жестоким, то стоило его контролировать. Чистильщик колодца. Один восточный юноша, в прошлой жизни великий мудрец и визирь султана, повинуясь карме и не пытаясь преодолеть ее, бросил выгодную службу, жену и детей и удалился от дома. Он поселился в пустыне на самом тяжком переходе Великого Шелкового Пути, возле колодца, смотрителем которого и хозяином был предприимчивый купец Сармат. За небольшую плату он нанялся к нему чистить колодец и ухаживать за верблюдами торговцев, которые останавливались в караван-сарае, построенном из веток саксаула, обмазанных глиной, на отдых и ночлег. Окончив труды, он подсаживался к ним и рассказывал притчи и истории, услышанные от других купцов. Он просил, если история нравилась, оставлять под деревом от 1 до 5 камешков, употреблявшихся, чтобы прижать к песку расстеленные на продажу шелка. Путники охотно делали это, а хозяин посмеивался, пересчитывая золотые, взимаемые за воду и ночлег, богател и подумывал жениться на принцессе. Но однажды разбойники, промышлявшие на этом пути своим неугодным Аллаху делом, напали на Сармата, ограбили его а стены караван-сарая повалил и засыпал песком колодец, ветер самум нередкий в пустыне. Стеная и раздирая на себе одежды, Сармат уехал на единственном верблюде юноши в поисках иной страны и иного прибыльного дела. Юноша же остался, расчистил колодец, построил из камней, оставленных ему, новый прочный караван-сарай, а также дворец с каменными прудами, не пропускавшими воду в песок. Съездил за женой, детьми и внуками и окончил свои дни в оазисе, в довольствии и славе. Чудеса. Человек проделал долгий путь по суше и по морю, чтобы самому убедиться в необычных способностях мастера. «Какие чудеса сотворил твой мастер?» — спросил он одного ученика. «Смотря что называть чудесами, в вашей стране принято считать чудом, если Бог исполнит чью-то волю. У нас же считают чудом, если кто-то исполнил волю Бога». Чужие идеи. У философа была одна пара обуви. Однажды он попросил сапожника срочно ее починить. «Ну, мастерская уже закрывается», — ответил тот, — «поэтому я не смогу починить обувь в вашем присутствии. Почему бы вам не зайти за ней завтра?» «Дело в том, что у меня есть только одна пара обуви, и я просто не могу без нее идти». «Не страшно. Я дам вам на один день поношенную обувь». «Что? Носить чьи-то туфли? Да за кого вы меня принимаете?» «Почему вы возражаете против ношения чужой обуви? Вы ведь совсем не против носить в голове чужие мысли и идеи?» Шум и музыка. Учитель и ученик проходили через деревню в день большого праздника. Когда они подошли к главной площади, звуки барабанов и крики людей стали настолько громкими, что ученик зажал уши ладонями. Но, к его удивлению, учитель, пританцовывая, проходил все глубже к центру площади, к месту главного действия. После того, как праздник закончился, и люди, уставшие, разошлись по домам, ученик спросил учителя: «Учитель, как ты мог радоваться и праздновать при таком шуме? Я не слышал даже своих мыслей». «Ты был настроен на шум, мой друг. Но для жителей этой деревни это была музыка. Я всего лишь воспринял эти звуки так же, как и они. Большинство людей идут по жизни, воспринимая только шум. Пойдем же дальше. И давай на этот раз слушать музыку».